по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Вот кто-то дозвонился уже. Слушаем, пожалуйста, по телефону. Здравствуйте. Слушаем, я хотела бы вот узнать. Реклама всегда дается, значит, пылесос. И говорят, пылесошу. Угу. Это что, правильно разве? Спасибо как? Большое, я да. Я должна пылесосить, наверное, или как это вот? А, нет, а если вы говорите, то есть вы хотите сказать, что если вы этим занимаетесь, то вы должны сказать, я должна пылесосить. Угу. Спасибо большое. Вообще-то в пособиях еще 70-х, начала 80-х годов рекомендовали говорить «убираю комнату с помощью пылесоса». На мой взгляд, это совершенно очень грамотно. Да, да. Но зато корректно с точки зрения тогдашнего русского языка. Сейчас все-таки словари, последний словарь, например, большой толковый словарь под редакцией Сергея Александровича Кузнецова, дают, правда, пока с пометой разговорная, дают форму пылесошу. Нельзя ни в коем случае говорить пылесосю, да, вот это точно недопустимо. Пылесошу, опять же, да, вот с точки зрения развития русского языка, видимо, форма, которая в конце концов потеряет свою разговорную, коннотацию, свою разговорную оценку. Так что, увы и ах, язык не стоит на месте, и не только пылесосы развиваются, но и у глаголов появляются вот эти формы. Давайте что-то из писем посмотрим, еще вопрос интересный. Mm-hmm. К нам пришло письмо из Кемерово от Татьяны Селезневой, в котором она задает вопрос, как правильно, крынка или кринка? И надо сказать, что я сразу подумал о том, что я в детстве слышал то и другое, и выясняется, что действительно в современном русском языке обе формы возможны, а вот происхождение этого слова не очень однозначно. Доподлинно известно, что существует слово крина, которое обозначало в свое время кубок и меру, хлебной меры, которая, видимо, кубком и измеряется. Ну, как вот до сих пор мы говорим, там, съела три тарелки, подразумевая, что съела три тарелки супа. А вот происхождение этого крина не очень ясно, но, по всей видимости, предполагается, что однокоренное со словом «кривой». Если так, то, по-видимому, данное... Посуда была названа из-за ее специфической формы. Но, если возвращаться к вопросу Татьяны, и крынка допустимы в современном русском языке. Как это по-русски-то? Да, слушаем звонок. Кто у нас в эфире, пожалуйста? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна Васильевна звонит вам. Я бы хотела узнать вот корыстные интересы. То есть это какие-то личные, как бы это я понимаю, корыстные. Откуда вообще оно произошло и как это вот объяснить? Еще хотела узнать насчет слова «одежду шьют». Медийником. Вот я не знаю, что значит медийником. И еще такое слово я бы хотела накануне. То есть это вот недавно как бы вот накануне слово. Тоже как-то вот я его не очень понимаю, а что вас смущает? Куда оно произошло. Так, ну, если найти, пойти с конца, да, накануне здесь есть корень канун, который означает, да, вот исток чего-либо, то есть накануне – это перед кануном. Если говорить про медийщиков, то, конечно, перед нами какой-то сленг представителей шоу-бизнеса или там работников средств массовой информации, то есть, по всей видимости, медийщик от мультимедиа, что, собственно говоря, и есть английское название средств массовой информации. Медийщики – это, видимо, те, которые работают на радио и в большей степени, наверное, на телевидении, раз речь идет о каких-то костюмах. А по поводу корысти, честно говоря, я не очень хорошо понял вопрос, может ли быть корысть личной или нет, да, то есть почему нет. И восходит она к глаголу «корити», отсюда «укорять», «укор», и, в общем-то, является общеславянским словом, которое в том или ином виде есть во всех славянских языках. Но, видимо, вообще человеку непонятно слово «корысть» в сочетании что было... это значит, да? Да, в связи с... Да, ну, собственно, первоначально первое значение слова «корысть» — это «жажда наживы», то есть если у кого-то корыстные интересы, это означает, что кто-то хочет нажиться. Обогатиться или нажиться, и, скорее всего, не совсем легальным путем. Ну, либо наступая там по головам или что-нибудь в этом духе. Было старинное значение слова «корысти» как «выгода», да, то есть, и, по-моему, оно даже осталось в каких-то фразеологизмах, иметь свою корысть, да, то есть иметь свою выгоду. Может ли быть корысть общественной, и, вот если я правильно понял, там как-то такой аспект прозвучал, думаю, что не очень, то есть обычно корысть – это индивидуальное желание, да, то есть нажиться. Ну, надеемся, что мы ответили на вопрос. Если нет, то, может быть, Татьяна Васильевна еще раз перезвонит и уточнит наверняка, что же она хотела узнать по поводу слова «корысть». Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас употребляется очень часто слово «мечт». На самом деле, можно это употреблять или все-таки как-то по-другому ответить? Есть ли у тебя мечта? У меня их много. А, мечт как множественное число от слова «мечта», да, вы да. об этом? Ну, вообще это не то, чтобы сейчас появляется. Насколько я помню, уже во второй половине 20 века в поэзии время от времени появляются и любови, и мечты, и то, и другое вообще-то считается не совсем правильным, потому что и слово «мечта», и слово «любовь» относятся к разряду «singulare tantum», то есть это существительные, которые имеют форму только единственного числа. Но, как бы скажем так, да, то есть если человеку хочется использовать в форме множественного числа, и он это скажет, то, скорее всего, мы поймем. Хотя, еще раз, в грамматике, конечно, этих форм нет. Это не то чтобы инновация, не то чтобы это недавно появилось, но вот стало тиражироваться. Быть может, когда-нибудь это слово, эти формы займут свое место, но пока это, конечно, не литературно. Что-то еще из писем посмотрим. Да, из нашей петербургской слушательницы Виктории Ивановны Исуповой пришло письмо с несколькими вопросами. На часть из них, наверное, мы успеем ответить. Но первое, это я просто вот хочу обязательно об этом сказать, потому что на филологическом факультете приходится с этим часто бороться. Виктория Ивановна спрашивает, имеет ли слово «ксерокс» множественное число? То есть можно ли сказать «ксероксы нескольких страниц» или сделать «ксероксы 50 страниц» и так далее и тому подобное. Я бы всех наших уважаемых слушателей, включая Викторию Ивановну, предупредил, что все-таки лучше говорить, я понимаю, что длинно, но лучше говорить ксерокопию. И тогда, во-первых, у вас не возникнет вопроса, есть ли форма множественного числа. Есть ксерокопии, и лучше говорить ксерокопия, потому что слово ксерокс — это все-таки в первую очередь сам ксерокопировальный аппарат. Во-вторых, мы вспомним, что еще, по-моему, лет 5 назад слово фирма ксерокс таки заставила признать, что это слово в первую очередь обозначало название той фирмы, которая придумала сам этот ксерокопировальный аппарат, поэтому лучше в суе его не поминать. И еще раз, да, правильное с точки зрения русского литературного языка будет форма ксерокопия, ну и множественное число ксерокопии. А как это по-русски? Ну, давайте продолжим отвечать на письмо, да, раз там несколько вопросов. Да, еще один вопрос от Виктории Ивановны Суповой. Достаточно простой, но при этом надо сказать, что я все равно посмотрел словарь, точно ли я все правильно помню. Итак, вопрос просто звучит. Как правильно сказать, надписать книгу или открытку, или подписать книгу или открытку? Ну, сразу хочется подумать о том, что подписать — это скорее поставить какую-то подпись, но действительно, в отличие от глагола «надписать», который имеет всего два значения, и одно из них — это действительно оставить надпись на книге или открытке, глагол «подписать» имеет гораздо большее количество значений, но тоже может использоваться в этом значении. Поэтому на вопрос, Виктория Ивановна, как правильно надписать книгу или подписать книгу, можно ответить и то, и другое верно. Виктория Акимовна нам пишет. Очень расстраивает объявление на магазине «Ткани для одежи». На мой взгляд, это грубая ошибка и неправильно. Сейчас стало модно писать на кофтах, фуфайках. В старом русском языке это пошив одежды. Или быть... подшив, да, которая должна быть стеганая. А сейчас на трикотажном белье пишут «теплая фуфайка». Правильно ли это? Ой, тут опасность кроется. Сейчас помните, как мы долго обсуждали предметы одежды? И сорочка у нас была, да, очень проблематично. И с обувью тоже, и с колготами. Это да. Но ведь это же интересно, что получается самые распространенные вещи, которые окружают нас, да, и слова, их обозначающие, иногда начинают себя как-то странно вести. Кстати, уже вышел первый том словаря повседневной речи. Я могу ошибиться в названии, вот не был готов к тому, чтобы точно его назвать. Как раз московская группа очень интересных ученых собирает такого рода слова и выясняет, как это должно называться правильно, как это называется обычно и как это называется в разных регионах. Помните, мы с вами как-то ведь очень долго и неоднократно возвращались к теме, как называются те приспособления в общественном транспорте, к которым мы прикладываем карточки, да? Вот валидаторы они или не валидаторы? Вроде как решили, что валидаторы, хотя мы понимаем, что на Западе валидаторы называют что-то другое. Возвращаясь к вопросу Виктории Акимовны. Вообще-то фуфайка – это не только теплая, стеганая, толстая, если так можно выразиться, вне гендера, то есть мужская, женская одежда, которую обычно носят зимой. Если мы откроем словарь, то под фуфайкой понимается еще и теплая вязаная рубашка. Но рубашка, опять же, не в значении то, что на пуговицах, а рубашка как вот форма кофты, да, наверное, вот такое значение. То есть... Ну, просто фуфайки – это то, в чем вот люди в колхозе работали, на базы ходили. Да, перебирать. Картошку, вот да-да-да-да-да. Это как форма даже была. Ее выдавали фуфайки, поэтому, наверное, в сознании многих это так... Так и отложилось, да. Но получается, что, с точки зрения тех, кто шьет одежду, да, с точки зрения портных, насколько я понимаю, по-моему, я с этим тоже сталкивался, фуфайка – это вообще чуть ли не любая теплая кофта. Вот именно поэтому, видимо, Виктория Акимовна и сталкивается с тем, что на обычных кофтах, которые уж явно не предназначены для того, чтобы в них снег убирать или картошку пропалывать, да, хотя, наверное, в фуфайках не полют, да, фуфайка скорее сажают картошку, то все-таки вот фуфайка может быть использована для обозначения кофты. Но, еще раз, это ровно так же, как рубашку в номенклатуре, да, в специальных вот этих описях, да, в специальных документах называют сорочкой. И я помню, что мой близкий приятель как раз всегда рубашку называл сорочкой только потому, что он родился в Ереване, и мама была армянка, папа был русский, но у папы вот была привычка называть все рубашки, то есть не привычка, он называл это так, как называла его мама, соответственно. И вот оттуда он привез в Петербург сорочку в значении рубашки, а для меня сорочка — это, скорее всего, что-то либо вышиванка, да, либо женская, скорее. Ночная сорочка. Да, либо ночная сорочка, которая есть ночная рубашка. Поэтому, Виктория Акимовна, спасибо большое, мы вам сейчас вот так вот совсем-то уж не поможем, но скажем, что нет ошибки в надписи на модной кофточке, что это фуфайка. А вот ткани для одежи? Я думаю, что это все-таки ошиблась оператора пейджинговой связи. То есть, наверное, все-таки там, я не думаю, что слово одежи было употреблено. Это разговорная, причем древняя, древнерусская форма. Может быть, так вот решили. Создатель рекламы или название. Ну, это тогда надо спрашивать, откуда такая форма. В смысле, она есть, но она абсолютно разговорная. Неуместная для названия. Да, да, магазин. Да. Магазин не может так называться, но невозможно, конечно. Как это по-русски-то? Вопрос на пейджер нам посылают. Елена Николаевна, не случилось ли что-либо с Михаилом Яковлевичем? Почему его нет в эфире? Ну, вы знаете, ученые ведь люди наши, профессора. Он на конференции сейчас в Москве. И вообще много очень бывает сейчас разъездов и у Валерия Анатольевича. Поэтому мы уж как-то пытаемся крутиться, вертеться, чтобы и в эфир успевать. Но да. С Михаилом Яковлевичем все в порядке. Да. И он просил передать привет. Да, и на следующей передаче обязательно будет. Как это по-русски? Антонина пишет: кофта имеет пуговицы, а фуфайка без пуговиц. Это толстая футболка из трикотажа с начесом. Может быть, и мужская с капюшоном. О, боже, вот последняя мужская капюшон называется, я теперь знаю новое слово, худи. Это худи, да. Это вот именно с капюшоном без пуговиц футболка, которая очень удобна для, допустим, езды на велосипеде где-нибудь там в холодной местности. Фуфайка без пуговиц, вот это хороший вопрос, надо тогда проверить. Это явно не совпадает с наивной картиной мира, да, то есть вот о тех фуфайках толстых и ненарядных, да, говорили мы. Да, были с пуговицами, безусловно. А вот в значении толстая футболка из трикотажа с начесом, это, видимо, уже картина мира портных и тех, кто занимается разработкой вот всех этих моделей одежды. Ну, Антонин, спасибо огромное за это уточнение, но легче, честно говоря, не стало. Что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».